Мероприятие по науке. Наконец добрались до науки. Провели специальное заседание. Приняли установочное решение повысить, улучшить, исправить. Разработали конкретные мероприятия. Первое. Увеличить число кандидатов и докторов наук. Второе. Повысить качество подготовки научных работников и повысить научно-теоретический уровень диссертаций. Третье. Увеличить число публикаций по актуальным проблемам науки и так далее. Сказано, сделано. Как говорится, заяц трепаться не любит. И через полгода число кандидатов наук увеличилось в 100 раз, а число докторов в 99. Объем публикаций возрос до 100 миллионов тонн. А что мелочиться? Делать так по-большому. И скоро Ибанск оказался битком набит наукой. Один захудалый райончик, население которого перешло к изму сразу от дикости, и лишь за год до этого получило свою письменность, которую еще не успело освоить по числу докторов наук, превзошел Францию и Англию вместе взятые. Воспользовавшись суматохой, в науку пробрались несколько настоящих ученых и возомнили о себе. Когда этот недосмотр обнаружили, решили принять неотложные меры. Началась антидокторская кампания. Велась она с таким размахом, будто все ибанские доктора – невежды и проходимцы, хотя все газеты в один голос твердили, что все доктора в Ибанске хорошие, за исключением некоторых, которых проглядели. Но все знали, что к чему. В частности, все доктора упомянутого выше района Ибанска, превзошедшего Англию и Францию вместе взятые, защищали одну и ту же диссертацию, которую первый защищающийся переписал из популярной брошюры для домашних хозяек. Он стал президентом районной академии наук. В печати дали статью о слесаре-водопроводчике, который превзошел докторов технических наук, и о конюхе, который утер нос докторам гуманитарных наук. Стало ясно, что без преобразований дальнейшее движение ибанской науки вперед будет убыстряться не так быстро, как оно будет убыстряться после преобразований.